Его-то в чем вина, что не понимает, как жена его умеет всякую чепуху на ровном месте сочинить? Что он виноват, что ли, что прямой и честный человек без особой фантазии, и не может сразу поэтому понять, когда измышления жены отрываются от твердой земной поверхности, уходя в стратосферу? Нет, нет, начал возражать он. Да ладно тебе, пап, я сам было поверил, когда слушал, признался Марат. Умеет мама убедить. Только ближе к Москве это наваждение и начало потихоньку спадать. Да уж, нет, нет, я, вот, при сыне, Паш, обещаю, больше никогда в тебе не сомневаться. Я даже представить себе не мог, что эти две сестрицы могут придумать такое. Еще не такое бывает, сочувственно взглянул я на него. А при чем тут вторая сестрица? Да мать к ней съездила и вернулась, вот, вчера с этими фантазиями. Что ты бандиты водишься с бандитами? А, и еще этот, Валютчик. Единственное, что меня сейчас беспокоит, задумчиво проговорил Марат, что она там про милицию говорила, когда мы уже собирались обратно, что если бы не боялась, что у дочки все конфискуют, давно бы Пашу сдала, вспомнил Загид. Но не стоит это всерьез воспринимать, тут же добавил он, это все пустые слова. Блин, ну какой он наивный, все же, и точно, верит, что Оксана что-то против меня замыслила, но это останется только на словах. Впрочем, только честный, прямой и наивный человек и мог столько времени верить в многочисленные измышления своей жены. На него не злюсь совсем. Впрочем, как и на Марата, этот вообще еще совсем зеленый. Ну что, я в его возрасте тоже не купился бы на такую внешне логичную историю от собственной матери, со ссылкой на пострадавших дядю и тетю, которые все могут подтвердить, если что. И еще один вопрос, сказал я, сами понимаете, у нас теперь с Епихиным появился новый повод для разговора. Я свои обязательства не болтать и не сажать его выполнил, и моя жена ничего такого плохого никому про него не говорила, а их семейка, получается, что наше соглашение нарушила. Если что, потом его жена опять скажет плохое про меня, прямо вам или Оксане, ко мне больше с вопросами разъяснить просьба не обращаться. Отвечать ничего не буду, уж извините. Я и так сегодня навстречу вам пошел по этим совершенно фантастичным обвинениям, только потому как мы родственники, и до этих фантазий Оксаны у нас были хорошие отношения. На Загита было жалко смотреть, он аж сутулился от чувства вины. А вот Марат решил, видимо, свою вину загладить. Может, с тобой к Епихину съездить на всякий случай? При племяннике он посмирнее будет, я думаю. Спасибо, но я полностью уверен, что и сам управлюсь, улыбнулся я. Я в 90-х выжил. Я кучу историй про бандитские разборки знаю реальных, а не из телевизионных сериалов. Как правильно и обоснованно наезжать, я так и знаю. Тут приехала Ирина Леонидовна, и мы все занялись своими обычными утренними делами. Но думали, конечно, о своем. Утренний сюрприз от тещи удался. Я беспокоился, что с Оксаной станется в милицию сигнал какой-нибудь анонимный написать. Никто у меня, конечно, ничего не конфискует, но перед товарищами из комсомольско-партийной группировки будет очень стыдно. Тем более, они могут решить, что я к ним ко всем ненужное внимание привлекаю. Нет, эту ситуацию на самотек пускать никак нельзя, решил я. План сегодня на день у меня был один, но после разговора с Маратом и Загитом решил все переиграть и, вместо Верховного Совета, поехал в таксопарк, Москва, Лубянка, уточнив у Дорохова, помощника Вавилова, свободен ли зампред, полковник Воронин отправился к нему со статьей Ивлева. Николай Алексеевич, разрешите, заглянул он в кабинет зампреда КГБ, тут статья интересная в труде уже вышла или вот-вот выйдет, положил он текст перед зампредом, это наш аналитик Ивлев, что лекции читает, написал, особист в газете «Волну» сперва поднял, а потом отбой дал, выяснив, что за Ивлевым, оказывается, КПК стоит. Ну, давай, посмотрим, взял статью Вавилов и принялся внимательно изучать. И что особисту не понравилось? Ну, вроде, комсомольцы оружием разживутся, на минах могут подорваться. И все, вот же перестраховщик, такую инициативу интересную чуть не зарубил. Павел Ивлев, получается, продолжает фонтанировать интересными предложениями. А ведь нам было бы очень неплохо перехватывать такие инициативы, помахал он листками статьи, задумчиво глядя на полковника, чтобы они исходили от нас. Надо подымать престиж нашей организации в глазах партии. Устрой-ка мне встречу с этим парнем, пора с ним лично поговорить. Уж больно подход у него ко всему интересный. Сделаем, кивнул Воронин. Святославль. На следующее утро, собираясь на работу, Оксана в очередной раз споткнулась о сумке с вещами Загита и чертыхнулась. Была мысль разобрать их, разложить вещи по местам, но потом она остановила сама себя. До нее, только когда муж с сыном уже уехали, дошло, что Пашка, этот негодяй, наверняка теперь расскажет Загиту о том, что они с Марией требовали от Гали аборт сделать. Загит, конечно, не простит ей этого, он всегда был против абортов. Это уже точно, будет конец. Но безопасность дочери и внуков от зятя бандита важнее, решила Оксана и с высоко поднятой головой, с гордой осанкой мученицы вышла из квартиры. Ну что, соседка, опять преградил ей дорогу Кутепов со второго этажа, закрыв капот своего старенького москвича. Смотрю, Загит приехал и уехал, тебе-то что? Уже более миролюбиво ответила Оксана. Ну, уехал. Все-таки, бросил он тебя, на какую-то московскую модную фифу променял. Ну так пошли вечерком сходим куда-нибудь, хитро улыбнулся сосед. В ресторане посидим. Ай, пошли, вдруг согласилась Оксана. У Кутепова хоть и была репутация скандалиста, но ей же не замуж за него выходить. А чего мне терять? Подумала она и пошла себе дальше на работу. «Тогда я заеду за тобой в 6 в сад», — крикнул ей вдогонку Кутепов. «Ой, делай, что хочешь, мне уже все равно», — думала Оксана. «Загит узнает, ну и пусть, сам виноват, как будто я что-то плохое кому-то сделала. Всю жизнь на них положила, заботилась, все мысли о семье, о детях. Всегда все сытые, чистенькие, в выглаженной одежде. И вот, пожалуйста, он же и правда меня на Москву променял». Хоть не на фифу, правда, хотя откуда я знаю, может, в этом и весь секрет, сосед правильно угадал, а красивые обоснования, что она плохая, Загит просто придумывает, и верно, тогда становится ясно, почему ей квартиру оставляет, зачем она ему, если у своей крали будет в Москве жить. Москва, МГУ, кабинет первого проректора. Получив еще до праздников от Лукина недвусмысленное предложение уволиться из МГУ по собственному желанию, Самедов решил, что тянуть больше нельзя и надо идти договариваться, иначе найдут повод и добьются его увольнения по статье. «Вячеслав Викторович, разрешите?» – заглянул он в кабинет первого проректора. «Проходите, Рашид Фархадович. Вы заявление об увольнении принесли?» «Нет, я буду переводиться. Хочу попросить у вас немного времени на оформление. Мне нужно недели две. Надеюсь, я могу на это рассчитывать». Лукин задумчиво уставился на него, пытаясь просчитать возможные последствия такого варианта, но решив, что главное – это результат, молча кивнул головой. «Приехав в таксопарк, я по памяти нашел кабинет Епихина. Думал, придется ждать его у кабинета, но, дернув дверь за ручку, неожиданно для себя распахнул ее настежь. Замдиректора чуть чашку с чаем из рук не выронил. Тут же вскочил и удивленно уставился на меня. «Ну что, все, нагулялся на свободе?» — усмехнулся я. «Ты, вообще, хозяин своего слова, а как бил себя пяткой в грудь? Никогда моя жена вас больше не побеспокоит». По его удивленному виду стало понятно, что он не понимает, что происходит. «Ну хоть что-то, значит, сговора с женой на разглашение информации у него нет. Что случилось-то?» — спросил он, наконец. «Твоя жена наплела моей теще, что я связан с бандитами, и якобы моя банда ограбила вашу семью, и с нее все золото чуть ли не лично я снимал. Это, вообще, нормально? Мы об этом договаривались, или нашим договоренностям уже конец?» «Нет-нет, все в силе», тут же ответил он, но видно было, что он в ауте и трезво мыслить не особенно способен. «Короче, если меня из-за распространяемых ей измышлений начнут в органы таскать, то ничего не найдут и извинятся». В особенности увидев это, я достал из кармана корочки и, распахнув их, показал Епихину поближе, чтобы было видно слово «Кремль» и очень эффектную печать. Убедившись по расширенным глазам, что он прочитал, продолжил. «Но первое, что я там скажу с возмущением на допросе, так это чего это вы ко мне пристали, если в московских таксопарках уголовный закон нарушают с такой легкостью, словно в неположенном месте просто курит. Они уточнят, конечно, в каких именно, а я только в вашем и гостил, так что сюда оперов и направлю, а к вам сюда если придут, сядете же все, идиоты. Я все улажу», — пообещал замдиректора, видимо, начав приходить в чувство, «и с женой, и с ее сестрой. Поверь, это никак не моя инициатива, я ни сном, ни духом. Не надо ничего нигде говорить, уж будь так любезен, уладь». Я поднялся и вышел из его кабинета, не прощаясь. Ну, вот, в глазах Епихина под конец разговора я заметил нужное мне рвение по разрешению всей этой деликатной ситуации. Теперь можно и прежними делами заняться. Сейчас в Верховный Совет, вечером у меня лекция от общества знания. Ехать ли на пары сегодня, или, лучше, в редакцию заглянуть, деньги получить за прошлые месяцы, с Верой переговорить, что там с моей статьей, а то уже сколько времени не выходит. Собчан ждать замучился. Москва, МГУ, кабинет проректора по учебе. Получив от Самедова обещание покинуть университет в течение 2 недель, Лукин сразу вызвал к себе Кашевца, велев тому прихватить с собой телефон Костенко. «Геннадий Федорович, ну, приходил сейчас ко мне Самедов, обещал уволиться, уже занимается своим переводом. Так что, можно звонить этому, из Министерства автодорог», сказал он проректору, едва тот зашел к нему. «Серьезно, Самедов, все-таки, нас покидает», усмехнулся Кашевец, тут же берясь за телефонный аппарат, подвинутый к нему первым проректором. «Ах-ах-ах, какая потеря! Алло, здравствуйте! Могу я услышать Николая Ивановича, проректор по учебе МГУ Кашевец?» «Да-да, конечно, подожду. Николай Иванович, добрый день, должен вас поблагодарить. После нашего разговора поставил вопрос о Самедове перед руководством. Решено было проверить деятельность комсомольского прожектора и деятельность секретаря комсомольской организации, и действительно обнаружились серьезные недостатки в его работе. Ему было предложено оставить работу в МГУ, с чем он вынужден был согласиться. Да-да, уже оформляет перевод. Не могу сказать, не знаю, куда. Что, простите?» Кашевец слушал собеседника на том конце провода, и глаза его постепенно округлялись. Наконец, он положил трубку, попрощавшись на автомате, и нервно рассмеялся. «Костенко настаивает на увольнении Самедова с позором», начал рассказывать он Лукину. «Говорит, что у него студентка первого курса в любовницах, член комсомольского прожектора. Он с ней в своем кабинете того самого. Подсвечивает своим прожектором особенности ее анатомии. А, каково? Только этого нам не хватало», — воскликнул первый проректор. «Какая наглость! На увольнении с позором, говорите, Костенко настаивает? Он что, с ума сошел? У него мания величия, что ли? Да мало ли кого Самедов дерет, а выносить ссор из избы мы не будем. Давай мне телефон, пойду к ректору. Пусть он позвонит лично ему и приструнит его, а не получится, так сразу после него министра наберет. Балашиха, квартира Епихиных». Замдиректора таксопарка сообщил диспетчеру, что его сегодня уже не будет, и уехал домой. Всю дорогу злился на жену, что ж за баба такая бестолковая ему досталась. На одном дыхании, поднявшись к себе на этаж, он ворвался в квартиру. «А ты чего так рано?» — выглянула из комнаты жена и тут же залетела обратно от чувствительного толчка в плечо. «Сдурел, ты что?» — начала кричать она. «Заткнись, дура», — прошипел Епихин. «Ты когда с сестрой виделась?» 7-го числа заезжала, — притихла от неожиданности Мария. «Как уже муж смог узнать об их с Оксаной встрече? Посадить меня решила. Да, денег уже достаточно, можно и без мужа будет красиво жить. Может, у тебя и любовник есть?» «Какой любовник, тебе все наврали». «Да я не про любовника, дура. Что ты сестре наговорила? Быстро рассказывай, слово в слово, а потом объяснишь, зачем ты это сделала. Почему вообще ее пустила? Я же запретил с ней говорить. Да она с Загитом разводится, как было не пустить? И что такого я сказала про Пашку неверно? Что бандит, что ограбил нас, что он, вообще, похоже, валютчик. О, Господи!» — схватился за голову Епихин. «Вот же вы две дуры, каких свет не видывал. Две змеи из одного выводка. А что я должна была подумать?» — начала сквозь рыдания кричать жена. «Куда ты мое золото и все деньги оттащил? Я уверена была, что тут без уголовщины не обошлось, что он бандит. Какой бандит, он хуже? Он, власть. Собирайся быстро». «Зачем?» — рыдая, спросила перепуганная Мария. «Поедем к твоей сестре. Надо убедиться, что она заткнется. Я не хочу из-за вас, идиоток, в тюрьму садиться. А если конфискуют все при этом, то так тебе и надо. А если она не заткнется, значит, останешься с ней в Святославле. Какой тебе смысл сюда возвращаться? Меня посадят, все конфискуют, и квартиру тоже. Собирайся». Пока жена одевалась, Епихин сделал несколько звонков, один своему директору, отпросился на завтра, а второй — матери, договорился, что она заберет малого из сада, встретит старшего из школы и побудет с ними до завтрашнего вечера. Глава 20. Северная Италия. Город Бальцана. Тарик сидел у себя в офисе на втором этаже с главным инженером фабрики. Они обсуждали развитие модельного ряда своей продукции. Первая партия чемоданов на колесиках в трех размерах уже была готова и предназначалась для рекламных целей. Тарик и его команда были очень воодушевлены, рассчитывали на успех и готовились к большим объемам работы. Маркетинговый план, набросок которого дал партнер из Москвы, Павел Ивлев, был доработан и расширен, и ждал своей реализации. Вдруг через наполовину стеклянную стену своего офиса Тарик увидел, что на второй этаж поднялся местный депутат Рикардо Перас в сопровождении незнакомца. Они оба с любопытством осматривались вокруг, медленно продвигаясь к кабинету Тарика. Также он обратил внимание, что метрах в 10 за ними поднялись еще двое. Эти вели себя как телохранители. «Это кого там принесло?» — озабоченно поднял голову главный инженер. «Похоже, это ко мне, Аланза», — ответил Тарик, «потом продолжим». Аланза Скворчелупи, невысокий лысеющий мужчина средних лет, служивший на фабрике еще при старых хозяевах, кивнул и покорно вышел, придержав дверь посетителям Тарика. Двое вошли, а двое встали на балконе второго этажа по обе стороны от двери в кабинет Тарика. «Приветствую, дорогой Тарик», — несколько скованно начал Рикардо. От Тарика не укрылось, что депутат, обычно улыбчивый весельчак и балагур, сегодня, явно, чувствует себя не в своей тарелке. «Познакомьтесь, это Матья». «Ничего так», развернулся, одобрительно заявил Матья, усаживаясь без приглашения напротив Тарика. «Слышал, фабрика работать начала?» Тарику с первого взгляда не понравился этот не очень опрятный, вульгарный тип, полный антипод подтянутого холеного депутата. Объемное пузо Матья делало его похожим на торговца с рынка. И, судя по тому, как Рикардо поспешно отвел глаза, когда Тарик взглянул на него, ничего хорошего этот визит не сулил. «Да, выпустили пробную партию», — подтвердил Тарик. «Ну что ж, в таком случае, пора начинать платить за защиту», — улыбнулся довольный Матья. «У нас еще нет прибыли», — возразил Тарик. «Возможно, будет к концу месяца. Насколько я помню, речь шла о 10%. «Нет, уважаемый», — противно усмехнулся пузатый мафиози. «10% — это для своих, а вы не итальянец. С вас 20%. Из таксопарка поехал сразу в редакцию, получил гонорар и зашел к Вере Ганиной. Только еще открыл дверь к ним в кабинет, как она тут же все бросила и чуть ли не вытолкала меня обратно в коридор. Надо же, сколько экспрессии. Ты не представляешь, что у нас тут было из-за твоей статьи», — зашептала она, отведя меня в сторону от дверей кабинета. «Парторг ни в какую не соглашался пускать твою статью в печать, но Ландер его не послушал». «Так статья выйдет?» – спросил я. «Вышла уже, как раз сегодня». «Отлично. А что вашему парторгу не понравилось?» Начал нести бред, что комсомольцы из поисковых отрядов будут найденное оружие себе оставлять, ну и на минах будут подрываться. «Так я же там написал, что все должно быть согласовано сверху донизу, чтобы на местах все под контролем было, и Минобороны обязательно привлекать. Что еще-то надо?» «Ну, вот», – развела руками Вера. «У нас так. А ты еще статью принес?» «Нет, чуть позднее принесу для Пульса Планеты про экологические европейские инициативы». «О, ну, давай», — одобрительно похлопала она меня по плечу. «Она позвала меня в кабинет, отдать мне сегодняшний номер с моей статьей. Увидев у нее на столе телефонный аппарат, вспомнил, что мне капитан Румянцев должен был позвонить сегодня насчет лекции, а я с самого утра из дома умотал. «А можно от вас позвонить?» — попросил я. «Конечно», — поставила Вера аппарат поближе ко мне. Капитан оказался на месте и очень обрадовался моему звонку. Я только и успел сказать, что звоню из редакции газеты «Труд», чтобы он не ляпнул что-нибудь про то, с кем именно я разговариваю. «Хорошо, что ты позвонил. Во-первых, лекция завтра в 16 часов. Начальство остановилось на теме «Экологические проблемы», но демографию тоже готовь, потому что тему долго выбирали, и то показалось интересным. Следующий раз, наверняка, твою демографию и выберут. А про атомную энергетику начальству неинтересно послушать», — удивился я. «Да у нас есть кому читать про это», — отмахнулся Румянцев. «А, из института Курчатова», — догадался я. «Так я там тоже лекции читал». Румянцев закашлялся. «До меня только тут дошло, как это нескромно прозвучало. И второе», — прокашлившись, продолжил капитан, — «тебя к начальству вызывают. Большому». «Когда?» – удивился я. «Чем быстрее, тем лучше. Я же говорю, хорошо, что ты позвонил». «Ага», – проинтуичил. «И что за начальство меня вызывает? И нафига? Так что, мне приехать сейчас?» – уточнил я. Если можешь, то очень желательно. Ну, хорошо, до встречи. Положив трубку, я озадаченно поднял глаза, пытаясь понять, к чему все это, и увидел притихшую Веру прямо перед собой. Она же слышала весь мой разговор. Блин, я, вроде, ничего такого не сказал, ну и Румянцев тоже. Подмигнул ей, попрощался со всеми и ушел. Москва, дом на Котельнической набережной. Загид вернулся с завода, где переговорил с командиром части насчет оформления своего перевода в Москву. В Святославле он написал уже рапорт, но там ждут бумагу из московской части, которая готова его принять. На Зиле ему пообещали сегодня-завтра ее подготовить. Еще с утра Загид договорился с Маратом, что в выходные они опять поедут в Святославль за вещами, и корил себя, что бросил уже собранные сумки с вещами в квартире. Как вот у Оксаны так получается, буквально одурманило его. Загид носил Андрюшку столбиком после кормления. Малыш его уже узнавал и улыбался своей довольной беззубой улыбкой. Чувство вины накрывало деда, стоило ему только вспомнить, что вытворяли жена с сестрой. А он спокойно себе жил в этот момент, ни о чем не подозревая. «Пашка не прав», — подумал Загид, — «он не должен был от меня такое скрывать. Если б я только знал, я бы нашел способ остановить этих внезапно озверевших баб. Даже представить себе невозможно, что Андрюшки и Русика с нами не было бы, если бы у них все получилось. Но Пашка такой, все сам пытается сделать, не рассчитывая на помощь других. Как бы это тоже хорошо, Загид не любил молодых парней, не способных сделать самостоятельно, без детальных указаний, лишнего шага. И ведь справился же, отвадил безумных женщин. Ну а если бы не справился, и внуков бы сейчас не было. Глаза заблестели, в горле запершило и в носу зачесалось. Загид почесал нос о пеленки, и малый хрюкнул от восторга. Загид попробовал еще раз, и малыш издал звук, похожий на хлюпанье ёршика в бутылке. Загид ринулся в комнату к женщинам и стал им показывать, как Андрюшка первый раз пробует смеяться в голос. Это было что-то с чем-то. Дочка хохотала со слезами на глазах, у Загида и самого слезы навернулись. «Дети, это такое чудо! Хорошо, что Пашка справился с этими двумя мегерами. Он, конечно, очень жестко с Епихиными поступил», — думал Загид. «И в понятиях этих бандитских откуда-то разбирается», — свои действия объяснил очень логично, не поспоришь с ним. Откуда он может это знать? Просто догадался, но ведь сработало. Трасса Москва-Брянск. Епихин управлял машиной на автопилоте, а сам, при этом, ломал голову, как заставить сестру жены замолчать. Самый простой и действенный способ – дать денег. Он отмел сразу: свояченица, баба дурная, нет никаких гарантий, что она будет соблюдать хоть какие-то договоренности. Можно было бы морду набить, нормальный человек, всяко, задумался бы, что он что-то не так делает, но и этот вариант Епихин отмел по той же причине. Баба дурная, без инстинкта самосохранения, этим ее не остановишь, если только прибить сразу. Остается шантаж. Епихин вспомнил, как его самого зять своячницы прижал. Аргументы у пацана оказались очень весомые, хочешь не хочешь, а пришлось пойти на его условия. «Надо найти такие же весомые аргументы и для своячницы», — решил Епихин. «Но сначала надо попробовать, все-таки, с ней поговорить, попробовать объяснить разницу между бандитом и представителем власти. Ну, она же сама, вроде, заведующая детским садом, должна понимать разницу между уличным разбойником и начальником того же ГРАНО, в который уже раз сказал жене, рассчитывая на правила, повторение, мать учения. Чтобы Оксана тебе не говорила, упирай на то, что бес попутал, не понравился тебе этот молодой человек, зависть взяла, что у него так легко все получается, вот ты по дурости бабе и оговорила его, а на самом деле он не бандит и с бандитами не связан, ясно, и деньги, и золото ты по моей просьбе передала в подарок молодым, по случаю беременности, чтобы было на что ребенка поднимать, мы же родственники, поэтому я и решил помочь, в результате ты расстроилась, и оговорила его перед Оксаной. «Понятно, да понятно, понятно», — всхлипнула жена, — «неужто я не способна понять? Пятый раз уже говоришь. Если бы ты доказала при встрече с Оксаной, что понимаешь, когда и что нужно говорить, мы бы сейчас в этой машине не ехали бы». Москва, МГУ, кабинет ректора. Первый проректор, пораженный самоуверенностью Костенко, отправился к ректору. «Василий Ирастович, начал Лукин, по тому делу с дорогами, хочу кое-что доложить». «Ну-ка, ну-ка», — снял очки Зимин и помассировал уставшие глаза. Тот самый Костенко, начальник управления из Министерства автодорог, требует уволить Самедова с позором. Я ему сообщил, что мы его увольняем, но простое увольнение его не устраивает. Угу. А больше ему ничего не надо? С чего вдруг такие требования? Да он утверждает, что Самедов со своей любовницей с первого курса прямо у себя в кабинете встречается. Поэтому и с позором надо его выгонять. Угу. Я смотрю, об этом уже все знают. Личная жизнь товарища Самедова набирает популярность. Но некоторых начальников управления все же сильно заносит. А, как вы считаете, Вячеслав Викторович? Да, очень сильно заносит. Согласился Лукин, сообразив по опыту общения с ректором, что у того уже есть какой-то план. Евгений, соедини-ка меня с деканом экономфака, вызвал ректор помощника по селектору. Через минуту уже состоялся разговор с Андреевым. Виктор Афанасьевич, что можете сказать по... Зимин подсмотрел в своих бумагах, по студентке Светлане Костенко со второго курса. Декан добросовестно доложил обо всех известных ему фактах об учебе и, в том числе, рассказал ректору о той некрасивой истории, с участием студентки Костенко, когда ее отец просил помочь ей избежать порицания на комсомольском собрании, и как декан пошел ему навстречу и выполнил его просьбу. «Очень хорошо, спасибо, Виктор Афанасьевич», – поблагодарил декана ректор и попрощался с ним. «Очень хорошо», – повторил Зимин и потребовал у помощника соединить его с Костенко. «Николай Иванович, добрый день, мне передали ваши пожелания относительно Самедова. Хотелось бы сразу прояснить некоторые моменты. Помните, декан экономического факультета помог вашей дочери избежать наказания по комсомольской линии, мы вас выручили, пошли вам навстречу, но собрание, ведь, можно и еще раз провести. По мнению декана, с учетом того, что ему другие студентки рассказали, это ведь ваша дочь была реальным инициатором с распуском этих нелицеприятных слухов о женатом молодом человеке. Она сводила с ним счеты посредством другой студентки, а вся тяжесть наказания легла именно на ту студентку. Я прямо-таки испытываю жажду восстановить справедливость по этому делу. А что касается Самедова и его отношений со студенткой, у вас есть доказательства? Нет, то есть это лишь слова? Ну что вы, в самом деле, надеюсь, мы поняли друг друга? Самедов просто тихо уйдет. Мы не готовы устраивать скандал с функционером комсомола такого высокого уровня, чтобы порадовать голос Америки. А что касается наших дорог, я хотел бы в ближайшее время увидеть активную деятельность по ремонту и по строительству. Будьте так любезны, чтобы Самедову не пришлось перед уходом проводить еще одно комсомольское собрание. Ну и не забывайте, что телефон вашего министра у меня тоже есть. Капитан Румянцев очень быстро спустился за мной и сразу отвел к заместителю председателя комитета государственной безопасности. Это я по табличке на двери узнал, пока ждал, когда он освободится. Впрочем, ожидание не затянулось. Николай Алексеевич протянул мне руку обычный мужчина, выше среднего роста, плотный, усталый. Рад познакомиться. Присаживайся. Павел, очень приятно, ответил я. Мне очень нравятся твои идеи, сказал он. И бессмертный полк, и эта статья в труде про поисковые отряды. Это все очень полезные инициативы, важные со многих точек зрения, и для старших поколений, переживших ужасы той войны, и для молодежи, чтобы помнили. Умение придумать что-то такое очень ценно, так что, хотелось бы тебя попросить, когда, в следующий раз, какая-то подобная идея придет тебе в голову, не мог бы ты, сначала, сообщить о ней нам? Почему нет? Пожал я плечами. Конечно. Тогда сразу обращайся к капитану Румянцеву, а он оповестит меня. Проведем с тобой встречу, изложишь, что придумал. И, конечно, неплохо бы, если бы хоть пару страниц предварительно перед этим передал, глянуть в первом приближении. Он кивнул в благодарность за мое согласие и протянул руку, прощаясь, типа, аудиенция окончена. Когда я вышел от него, Румянцев, ожидавший меня на кожаном диване в приемной, вскочил и проводил к выходу, напомнив о лекции завтра. После Лубянки отправился в Верховный Совет, оставил записки для Межуева у помощницы Пархоменко и поднялся на четвертый этаж к Воронцову, оставил ему второй экземпляр записок. Потом спустился в комитет по миру и сообщил всем, что вышла статья в труде по тому самому письму. Говорить, что у меня есть этот номер газеты, не стал, зная, что его тут же утащит под предлогом посмотреть и велики шансы, что я больше его не увижу. К 4 часам меня ждут с лекцией на заводе «Юный техник» возле метро Курской. Ехать туда еще рано. Решил заглянуть на приборостроительный завод, узнать, что там с моими тростями. А то что-то Карнабида не звонит. От метро набрал из автомата Сатчана, предупредил, что статья про поисковые отряды вышла и объяснил, что сегодня форс-мажорная ситуация, не попадаю на автобазу, хоть пристрелите меня, завтра с утра буду кровь из носу, пообещал я, попрощался и поехал к Васе. Карнабида меня встретил радостным возгласом, а я уже думаю, куда ты пропал, заявил он. В смысле, поразился я звонка твоего жду, что все готово, я ж тебе сказал, там делать нечего, хоть на следующий день приходи. Правда, в одно ухо влетело, в другое вылетело, мозги не задело. Ну, бывает, рассмеялся он. Смотри, он достал из-под верстака готовые тросточки. Правда, металл не окрашен, но это дело десятое. Главное, что все регулируется и даже ручку деревянную он придумал, как насадить, чтобы держалось. Ну, Вася, ну, Кулибин. Похвалил я его и полез за кошельком. С тебя еще чирик, положил он передо мной папку. Я тебя ждал и отнес их в бриз. Леонтич уже чертежи сделал, я с ним расплатился. Вот, спасибо. Не поверил я своему счастью, а то уже перед Фердаусом неудобно. В выходные придет на лекцию, как раз и отдам. Заплатил Карнабиде тридцатку, он мне столько времени сэкономил, и, счастливый, поехал на лекцию. Глава 21. Москва. Пролетарский райком. Получив от Ивлева сигнал о выходе статьи про поисковые отряды, Сатчан сразу достал свои собственные наброски в развитии этой темы и поспешил к Бортко через канцелярию, где взял сегодняшний номер труда. «Михаил Жанович, разрешите?» Влетел он к нему в кабинет. «Помните, я рассказывал вам, что прикидываю план мероприятий по поиску воинских захоронений Великой Отечественной, а сегодня в труде статья про это вышла, взгляните, это наш Ивлев написал, мы с ним эту тему обсуждали». Бортко по диагонали пробежал глазами статью. «Дай-ка на твой план взглянуть». Взял он в руки несколько рукописных листов и принялся изучать. Через несколько минут сказал: «Вот, видишь, ты сам пишешь, что требуется координация работы разных ведомств. Вообще, вопрос-то важный, но это не на нашем с тобой уровне надо решать. Давай, я с Захаровым посоветуюсь. Может, подскажет, с чего начать. Отпечатай мне свои наброски. Газету тоже оставь». «Хорошо, хорошо, сейчас все сделаю», — радостно пообещал Сатчан и выскочил из кабинета первого секретаря райкома партии. Он был полон энтузиазма. Редко когда дело, которое приятно делать, имеет еще и серьезные карьерные перспективы. Москва. Автобаза 14 Маспромтранса. Проверка из главмасавтотранса пришла на базу совершенно неожиданно. Представитель Маспромтранса на удивленный взгляд начальника базы Яковлева только плечами пожал, мол, сам не ожидал, что так внезапно погонит на проверку. Улучив момент, Яковлев перекинулся с этим своим знакомым чиновником Маспромтранса парой слов о причинах проверки. Тот выдал ему версию, что выбрали их, скорее всего, по результатам работы. 14-я автобаза всегда в отстающих была. Видимо, терпение у кого-то наверху лопнуло. И так взглянул, что начальник базы ясно ощутил, как под ним закачалось кресло. Столько говорили с Ганиным, что нечего связываться с этими новшествами, думал Яковлев. Планировали дать денег этому молодому, чтобы молчал о том, что ничего так и не поменяли в работе автобазы. А теперь, хочешь, не хочешь, придется что-то делать, иначе, не ровен час, снимут. Москва. Гагаринский райком КПСС. Кабинет второго секретаря райкома. В конце рабочего дня Самедов ушел с работы пораньше и отправился в райком. «Выторговал я себе в МГУ 2 недели на перевод, Герман Владленович», — сказал он второму секретарю и посмотрел на него в ожидании каких-либо предложений. А на душе было тревожно, опасался, что свои решили его попросту слить, и перевестись в приличное место не получится. Предложения будут, разве что из Урюпинска. Особенно обидно было осознавать, что сам виноват, обленился, заигрался в игры с этой Региной, с Костенко. Но тем приятнее было услышать слова собеседника. «Есть место в комиссии по вопросам приема, выхода и лишения гражданства», — ответил Володин. «Так что, будешь работать в президиуме Верховного Совета на Старой площади. Даже завидую тебе, но помни, что придется отработать, потому как это, фактически, повышение». Самедов просиял. «Все верно, Старая площадь всяко лучше МГУ, а комиссию и поменять можно будет со временем на более престижную. На заводе юный техник меня встретил местный комсорг, представившийся Борисом, и провел сразу в актовый зал. Лекция на тему здорового образа жизни была мною уже не раз прочитана с небольшими вариациями с учетом местного контингента. В этот раз, присмотревшись к залу, решил после общих слов остановиться более подробно на охране здоровья женщин. У них тут женщины составляли подавляющее большинство, и средний возраст 30+. Самое время им подумать о себе любимых. После обязательной программы, где я сравнивал доступность медицины у нас и в КАП-странах, перешли на конкретные вопросы охраны здоровья трудящихся женщин, нормы подъема тяжести и прочие охраны труда, а потом перешли на домашний труд. «У кого дома есть стиральная машина?» – спросил я. Женщины стали поднимать руки, оглядываясь на зал. «А теперь поднимите руки, у кого есть дорогая меховая шапка?» Тут практически все подняли руки. И в связи с этим у меня вопрос. Почему вы свой труд, свое время и силы оценили дешевле меховой шапки? Почему такому нужному в хозяйстве агрегату вы предпочли меховую шапку? Вот тут у нас спор и завязался. Пошла обратная связь от зала. В целом, хорошо пообщались. Где-то посмеялись, где-то что-то переосмыслили. Надеюсь, ко мне в конце профорка их подошла, так благодарила. Наверное, тоже вместо стиральной машины шапку купила. Она вместе с комсоргом провела для меня экскурсию по предприятию. У меня культурный шок, сказать по правде, чуть не случился. Они тут выпускали детали для детского конструктора транзисторный радиоприемник. То есть, подразумевалось, что из набора деталей ребенок сам должен собрать радиоприемник. Меня гордость взяла за отечество. Вот, так, у нас не только гранаты метать детей учили. Дали мне в подарок, не жалеючи, аж 4 набора. 2 моим пойдут, когда вырастут, да по одному Инкиному Саньке и Радьке. Они еще и модели самолетов здесь отливали. Миги. Спросил, насколько их модели соответствуют настоящим образцам нашей техники. Они долго смеялись. Оказалось, что пресс-форма американская и к нашим настоящим мигам отношения вообще никакого не имеет. Вот так, значит, разочарованно посмотрел я на них. Ну, а как вы думали, товарищ лектор, это же военная тайна. Ну, ладно, миги, не миги, взял пару моделей, когда предложили. Бьют, беги, дают, бери. Буду с пацанами клеить, как подрастут. Москва, Лубянка. Зампред КГБ, обдумывая перед уходом с работы итоги разговора с Ивлевым, пришел к мысли, что раз этот молодой и талантливый парень так легко продуцирует нестандартные идеи, то его надо поставить на прослушку. А то, мало ли, какие-то из своих идей он не сочтет интересными и не станет о них докладывать. А они могут оказаться вполне себе полезными для комитета. С гениями очень сложно, они могут выдать что-то, что для них кажется ерундой, и даже и не понять, что это что-то передовое и полезное. Так что телефон точно надо слушать, и, наверное, есть смысл поставить жучки и по всей квартире. Москва, квартира Костенко. Вернувшись домой со службы, Николай Иванович заглянул в комнату дочери. Жены еще не было, отлично. «Свет, иди сюда», – велел он и прошел на кухню. «Привет, пап», – присоединилась к нему дочь. «Давай, рассказывай, что у тебя на самом деле произошло с этой Быстровой. Почему комсомольское собрание собирали? То самое, на котором у тебя могли быть проблемы. А что случилось?» Растерялась Светлана, пытаясь вспомнить, как она тогда в разговоре с отцом интерпретировала события. Быстрова слухи распространяла, а я с ней тогда дружила. «Не ври мне», — сразу обратил внимание Николай Иванович на бегающие глазки дочки. «Давай, рассказывай, что конкретно случилось перед этим собранием, как именно дружила, или, точнее сказать, против кого». Взглянув в суровое лицо отца, потрясенное тем, что он явно что-то знает, Светлана расплакалась и рассказала, как Ивлев устроил в Кремль на работу всех своих друзей, а ей не предложил, как будто она не участвовала вместе со всеми в комсомольском прожекторе и агитбригаде. Ну, она и придумала руками Быстровой отомстить Ивлеву и научила ее рассказать всем, что он к ней приставал. Она уже приготовилась испытать на себе гнев отца, но он отреагировал на удивление спокойно. «Ну, все понятно, не ври мне больше никогда, поняла? Я же такую операцию провел против Самедова серьезную. Я почти добился успеха, ну, может, немного палку перегнул. Но я же не знал, что в ректорате есть такая информация о тебе неприглядная. Знал бы, ограничился бы меньшими требованиями. Так что, Самедов остается в МГУ?» Потрясенно посмотрела на отца Светлана, представив себе, во что это теперь может вылиться лично для нее. «Нет, он уйдет, но по собственному. А я-то хотел, чтоб его вышибли с позором. Но из-за твоей этой истории ничего не получилось. Да и сам чуть не влетел в большие проблемы. По краю прошел. Светлана выдохнула с облегчением, которое тут же постаралась скрыть, взглянув на укоризненно смотрящего на нее отца. Москва, квартира Гониных. Расположившись удобно в кресле с книгой, Макар Иванович предвкушал спокойный вечер, но зазвонил телефон, и жена сообщила ему, что его просит какой-то Яковлев с автобазы. Ганин тут же вскочил и подошел к телефону. Начальник автобазы попросил о срочной встрече. «У меня выхода другого не было», — оправдывался Яковлев через 40 минут во дворе дома Ганина. «Мне пришлось показать эту новую схему организации автоперевозок Тупилину из главмаса автотранса. А то он уже на меня смотрел так, как будто меня там уже нет». «Ты сам себя напугал», — раздраженно ответил ему Ганин. «Может, и не собирался тебя никто снимать. Предлагаешь это проверить? Спасибо большое. И что дальше?» Раздраженно зыркнул на него Ганин. «Да что дальше? Тупилину очень понравилась эта идея. Твою мать, хочет помочь нам ее внедрить. Считает, что это хороший способ избавиться от убытков. Что, Святославль?» Возвращаясь с работы домой, Руслан заметил мать в чужой машине, проехавшей мимо. «О, родители уже вернулись», — подумал он, провожая глазами старенький москвич. Потом озадаченно замер на месте. «Это же Кутепова машина», — дошло до него, и он непроизвольно развернулся и в полном недоумении побежал за машиной вслед. Буквально через сотню метров москвич остановился возле кафе в центре, и потрясенный Руслан наблюдал с дистанции в полсотни метров, как Кутепов сначала открыл дверцу машины и помог выйти матери, а потом распахнул перед ней двери кафе. Руслан не заметил, как оказался у кафе и увидел сквозь витрины, как Кутепов помогает матери раздеться и относит ее пальто на вешалку у входа. Их встреча совсем не выглядела, как просто дружеская. Опомнившись, Руслан помчался к родителям домой. Еще со двора, не увидев света в окнах их квартиры, он своим ключом открыл входную дверь и тут же споткнулся о сумке в прихожей. Порывшись в них, он понял, что это вещи отца. Что все это значит? В растерянности плюхнулся он на кушетку. Родители, все-таки, разводятся? Ну, все к этому и шло, хотя братья и решили не вмешиваться и дать им шанс. Когда отец спросил между делом Руслана, как у них сейчас с матерью, сын ответил, не вдаваясь в подробности, что ровно. Но почему Кутепов? Недоумевал Руслан. Отец всегда его недолюбливал, называл жмотом и крохобором. А сколько раз они ругались. Ох, мама, мама, качая головой, проговорил Руслан, вышел из квартиры и запер дверь. Вернулся домой на котельническую с тросточками под мышкой и с целой сумкой коробок и коробочек с завода «Юный техник». Будет чем подросших пацанов занять. Жена сообщила, что Фирдаус ждет звонка. Тут же набрал его. «Привет, улетаю в Италию завтра», — озабоченно начал он. «Отец срочно вызвал. Там у него что-то случилось. Так что, в воскресенье мы не приедем на занятия. Сможешь предупредить Марата? Придумаю что-нибудь». «А что случилось?» Отец не намекнул, нет, сказал, не телефонный разговор. «Да, дела. И когда ты вернешься?» «Конечно, не знаешь». «Прилечу, узнаю», — ответил зять. «Вот, блин, а я образцы тростей и чертежи подготовил. Так давай сразу и отвезу», — предложил Фирдаус. «Может, там не все так и страшно. Ну, давай». Договорились, что он подъедет сегодня. Москва, квартира капитана Румянцева. Довольный капитан развалился на диване с бутылочкой пива. По телевизору показывали художественный фильм «Возвращение святого Луки». «Как же повезло», — думал Румянцев, — «что Воронин сегодня срочно отправился в Ленинград в командировку, и я лично отводил Ивлева к зампреду КГБ. Попасться на глаза офицеру такого уровня дорогого стоит. Близок час, когда я стану майором. Святославль». Епихины добрались до Святославля только поздно вечером, но дома у Якубовых никого не оказалось. «Слушай, ну, сегодня же будний день, завтра на работу», — стал рассуждать Епихин. «Должны же они скоро вернуться. Будем ждать. Другого варианта у нас все равно нет. Так загита, скорее всего, и не будет», — сказала Мария. «Оксана говорила, он в Москве торчит. Ну, так даже лучше». Они просидели в машине у подъезда уже с полчаса, когда во двор въехал старенький москвич и припарковался неподалеку. Из машины вышла веселая и румяная Оксана. «А ты говорила, в Москве загит», — усмехнулся Епихин. «Все-то ты путаешь». Но вместо загита из машины вслед за Оксаной выбрался незнакомец, явно имевший виды на продолжение общения с ней. «Надо же, это все же не загит», — заметил Епихин, пристально наблюдая за свояченицей и ее спутником, Во, сестрица твоя дает, и еще тебя жизни учит. Смотри, не наберись такого добра. Епихин вышел из машины, Мария за ним. Оксана, позвала ее сестра. О, Машка, привет. Обрадовалась была Оксана, но, заметив Епихина, осеклась. Вы чего здесь? Идите домой, велел обеим сестрам Епихин. А ты что тут раскомандовался? Повернулся к нему Оксанин спутник, с дерзким видом вышел вперед и загородил собой подругу. «Иди отсюда, Дон Жуан, не до тебя сейчас», — проговорил Епихин, сделав шаг в его сторону. «Оксана, пошли домой, разговор есть. Ты кто такой, вообще?» — не унимался незнакомец. Епихину пришлось отпихнуть его. Толкнул, вроде, и не сильно, но мужик улетел в кусты, как пушинка. Замдиректор таксопарка схватил Оксану за руку и потащил в сторону подъезда. Мария шла за ними молча, а не совсем трезвая Оксана громко высказывала ему все, что о нем думает, пока они не оказались в квартире. Разозленный, уставший от долгой дороги Епихин чувствовал острое желание свернуть своячнице шею. «Заткнись!» — рявкнул он на нее, еле сдерживая себя и нависнув над ней. «Что ты себе позволяешь?» Еще сильнее завизжала Оксана. Епихин прижал ее к стене и со всей дури стукнул кулаком в стену рядом с ее головой. Посыпалась на пол штукатурка. Оксана замолчала, часто заморгав от неожиданности. «Уже и Загид тебя бросил, а ты все не угомонишься», — прошипел Епихин ей в лицо. «Ты хоть думала, как ты теперь жить будешь, на какие деньги? Этот, что ли, с раздолбанным москвичем, будет тебя содержать? А что ты в мою жизнь лезешь?» Немного присмирев, но все так же дерзко, ответила Оксана. «Ты же лезешь в мои дела, когда тебя не просит. Почему я не могу тебя спросить? Это не твое дело, очень даже мое, и тебе придется отвечать». Для убедительности Епихин еще раз врезал в стену кулаком. «Да что происходит?» — испуганно взглянула Оксана на сестру, но не заметив в ее глазах ничего, кроме испуга, ответила. «Я хорошо зарабатываю и могу сама себя прокормить. Я, все-таки, заведующая детским садом. И зарплата, и люди благодарят за своих детей. Я тоже как бы не по мусоркам шляюсь, а замдиректора таксопарка. У меня тоже и зарплата, и люди благодарят. А из-за твоих планов насолить зятю, чуть в тюрьму не сел, когда ты вообразила, что дочке аборт надо делать. А сейчас что вы две дуры устроили? Заново эту тему мусолить начали и Пашку и влевозлить? Короче, Оксана, ты мне сейчас клятвенно пообещаешь, что больше никогда не будешь никому рассказывать никаких историй про меня. Пообещаешь так, чтобы я поверил. Потому что если я не поверю, ну и что будет, если ты не поверишь?» С наглой усмешкой спросила Оксана. «А то и будет, что мне твой зять устроил. Найду знакомых и начну насылать на твой садик одну проверку за другой. Думаешь, у меня в Москве знакомых нету? Думаешь, я тебе не смогу с самого верха комиссию организовать? Ты так уверена, что у тебя все хорошо? У тебя повара не воруют, все нормы выполняются, тарелки все аж блестят, санитарные книжки у всех в порядке? Да, даже, если и в порядке, ты же сама прекрасно знаешь, что если захотят найти проблемы, то найдут. А дальше ты вылетишь из своего кресла с волчьим билетом. Я тебе это обещаю. Думаешь, я на своем месте связями не оброс? Да мне пару звонков достаточно сделать, чтобы комиссия из Москвы все это ваше захолустье перетряхнула сверху донизу. Да чем вас так Пашка запугал всех?» Начала всхлипывать Оксана. «Что вы все в рот ему смотрите? Правильно все понимаешь, именно, запугал», — ответил Епихин гораздо спокойнее, решив, что удалось достучаться до ее разума. «Он во власти и прекрасно понимает, как эти дела делаются. Захочет, меня посадит. Ты надоешь ему своими выходками, он и тебя посадит или в психушку упрячет. Угомонись. Мало тебе, что мужа потеряла из-за своего вздорного характера и тупизны, хочешь работу и свободу потерять. Сам ты тупой», — сквозь слезы огрызнулась Оксана. «Короче, я тебя предупредил, закрой свой поганый рот, а то хуже будет». Глава 22. Москва. Дом на Котельнической набережной. Фирдаус приехал поздно вечером, забрал трости и документацию на них. Вид у него был сильно озадаченный. Звонил отцу, сообщить, каким рейсом лечу, поделился он. Специально уточнил, все ли здоровы, сказал, все хорошо. Значит, неприятности с бизнесом. Ну, это можно пережить. Главное, что все живы-здоровы, ответил я, передавая ему привет от меня. Обязательно. Святославль, квартира Якубовых. Уставший с дороги Епихин занял диван в большой комнате. Думал, что уснет сразу, но перед глазами все мелькали фары встречных машин. Услышав, Как закрылась дверь на кухню, где остались сестры, Епихин подумал, что, похоже, он поторопился, сказав им, что Мария останется здесь пожить. Сейчас эта идея показалась ему уже неудачной, потому что Оксана реально тупая и упертая, и энтузиазма в ней может горы свернуть. А Мария совсем другая, она так легко поддается внушению. Оставишь ее тут, и во что сестра ее превратит, и что они натворят вдвоем, одному Богу известно. Нет уж, лучше забрать ее домой. Святославль. Вернувшись домой, Руслан не стал рассказывать жене о том, что видел сегодня мать с чужим мужиком в кафе. Он вообще никак не мог решить, стоит ли говорить кому-либо об этом. Но, поразмыслив, все же решил предупредить хотя бы Рафа, чтобы не питал иллюзий по поводу развода родителей. Марат-то рядом с отцом, и так все узнает или догадается. Святославль, квартира Якубовых. Закрывшись на кухне, Оксана устроила сестре допрос с пристрастием. Так что там, все-таки было у Пашки с твоим Епихиным. О чем он тут говорил? Ничего такого, вспомнила Мария наставление мужа. Просто он решил помочь деньгами твоей беременной дочери, а золото мое будущему ребенку в подарок отдал. Прости, что я обиделась и придумала всю эту ерунду про Павла. Да ладно тебе, фыркнула на нее Оксана. Рассказывай, он же все равно не слышит. Я дверь закрыла. Все так и было, испуганно взглянула на нее сестра. Тьфу, вот как ты была повторюшка в детстве, так и осталась, презрительно сморщила нос Оксана. Когда ты уже самостоятельно мыслить начнешь? Москва, Лубянка. Визит капитана Волкова из 12-го отдела стал для Румянцева неожиданность. Привет, тезка. Вавилов велел последить за твоим подопечным. Каким из них? Удивился Румянцев. Не так и много у него было подопечных, и внимания 12-го отдела ни к одному из них он не ожидал. Ивлев, Павел Тарасович, все верно? Спросил Волков. Есть такой. А основания? Его же проверяли и перепроверяли. Ну, у меня записано подозрение в шпионаже в связи с активным взаимодействием с гражданами иностранных государств. Но между нами, что-то я не уверен. Обычно это иначе все оформляется. И бегаем мы в таких случаях взмыленные. А тут указание, особо не спешить. Главное сделать все предельно аккуратно. А что именно будете там делать? Спросил вконец озадаченный Румянцев. Ну не мог он поверить, что Вавилов велел бы привести к нему на прием подозреваемого в шпионаже. Он же и лиц по дороге мог много увидеть, которых видеть не следовало. Или, приходится предполагать, что за несколько минут во время беседы бывший функционер компартии, который спецобучения не проходил по их функциям после назначения зампредом КГБ, взял и раскусил в Ивлеве иностранного шпиона. Да ну, бред же. Сказано установить телефонную прослушку и осуществлять акустический мониторинг помещения, ответил Волков. Расскажи, в связи с этим, где твой подопечный обитает? Какие там особенности жилья? Живет в новом доме на Щербаковской, вернее, сейчас временно на Котельнической набережной поселился, ремонт дома делает. Двойня родилась, объединяет прежнюю квартиру с соседней. Ну и прет же мне. Поднял лицо вверх Волков, словно молясь неведомым богам. А скажи, телефона у него, наверное, нет, раз дом новый, есть, почему нет, только у него и стоит во всем доме. Какой хороший день-то, обрадовался гость, все значительно упрощается, жучок на телефон поставите, да кабель поменяете на более толстый, в него дополнительно кабель для проводных жучков вставите, помимо телефонного, догадался Румянцев. А ты не спал в шапку на курсах? Надо признать, все верно. Ну и раз там ремонт, то провода от жучков разместим прямо под штукатуркой. Не придется от соседей стену сверлить, чтобы жучка внедрить. Все будет сделано красиво и совсем незаметно. А кабель что изменится, не заметит? Спросил Румянцев чисто для поддержания беседы. Он больше думал над тем, что за ерунда происходит. Да придумаем что-нибудь, что логично будет выглядеть. Что рабочие кабель повредили, случайно? К примеру, во время работ тащили что-то тяжелое, зацепили и порвали, вот и пришлось новый, какой уж нашелся у телефонистов, прокладывать. Бригадира все равно придется во все это вовлекать под подписку о неразглашении, вот он эту историю хозяину и расскажет. Святославль, с самого утра в пятницу, еще до работы, Руслан пошел на переговорный пункт и заказал разговор с Владивостоком, учитывая разницу во времени. «Брат должен быть на службе», — решил Руслан и не ошибся. «Привет, братишка», — поздоровался Руслан. «Как дела?» «Привет», — ответил Раф. «Все живы-здоровы. Между нами, отец у тебя интересовался, как у тебя с матерью? Ну, было дело, сказал ему, что у меня нормально, а больше ничего не стал рассказывать. Не хочу, чтоб родители из-за моих развелись. Ну, похоже, все равно разводится, с досадой произнес Руслан. Мать отцу уже и вещи собрала. В коридоре сумки стоят, сам вчера видел. Понятно, растерянно проговорил Раф. Кутипова помнишь со второго этажа, это с которым отец как-то раз подрался? Ну, помню, конечно. Ну подрался, громко сказано. Он нашему отцу в драке не соперник. Ну так вот, мать вчера с ним в кафе вечером пошла. Правда, что ли? Сам видел. Блин, дожили. И что делать будем? Да ничего, похоже. Думал всю ночь, решил, что отцу не надо об этом говорить. Лике тем более. Согласен. Не знаю, только, Марату рассказывать или нет. Насчет Кутипова, расскажи, пусть в курсе будет, на всякий случай. Мало ли что, только предупреди, чтобы отцу с Ликой не проболтался. А то ж батя узнает, башку Кутипову открутит. Еще проблем себе из-за этого жлоба заработает. Братья попрощались с тяжелым сердцем. Некогда дружная и крепкая семья рушилась у них на глазах. Помня о своем обещании пятницу посвятить автобазе, позвонил с самого утра начальнику базы Яковлеву предупредить, что скоро приеду. Но он мне заявил, что у них сегодня второй день будет идти проверка из главмаса автотранса и посторонним на базе лучше не мелькать. Ну, баба с возу, кобыле легче. Набрал домашний номер Сатчана, надеясь, что он не уехал еще на работу. Повезло, чуть не в дверях его поймал и объяснил, что на автобазу сегодня опять не попадаю. Начальство должно быть в курсе таких вопросов. Мало ли, надо ход проверки проконтролировать. Хотя, Яковлев же не идиот, должен был еще вчера своим о проверке сообщить. Итак, у меня, очень кстати, появилась возможность посетить университет. Ну что ж, так и сделаю. Москва, МГУ, кабинет секретаря комсомольской организации. Настроение у Самедова заметно улучшилось со вчерашнего дня. Новость о переводе на Старую площадь грела душу. Он так и представлял себе лицо первого проректора, когда он принесет ему приглашение из Президиума Верховного Совета. На такую должность ему и характеристику хорошую обязательно сделают. Никто не захочет сводить счеты, портя характеристику, учитывая, какую он в перспективе может сделать карьеру и отыграться потом. Побоятся. Подумают, что просто так на Старую площадь не зовут. Если уж пригласили, то связи у тебя очень хорошие и плохая характеристика перевод не остановит. А он не будет им говорить, конечно, что связи не его, и это не так. Но оставался один нерешенный вопрос. Регина. Придется устраивать с ней перемирие. А куда деваться? Для работы в Верховном Совете нужна хорошая репутация. Да и проверка перед устройством на работу будет точно непростая. Вот придет к ней КГБ с вопросами, и, если не удастся с ней договориться, она там такого наговорит. А если он из-за этой мелкой сучки перевод в Кремль завалит, то Володин рассвирепеет и точно его выкинет из обоймы. Заеду-ка я к ней прямо сегодня, решил Самедов и улыбнулся мысли, что никуда она не денется и согласится на все его условия. Москва, автобаза 14 Моспромтранса. Яковлев и Поваров, вчерашний чиновник Моспромтранса, ждали приезда Тупилина из главмаса автотранса для продолжения проверки. К их удивлению, Тупилин приехал не один, а привез с собой еще одного сотрудника главмаса автотранса. «Познакомьтесь, товарищи, это мой начальник Василий Андреевич Шахов», — радостно сообщил он. «А это начальник базы, Яковлев Владимир Максимович. Это он предложил новую схему организации грузоперевозок, на мой взгляд, очень перспективную. Очень рад, что вы проявляете такое рвение в работе. Все бы так старались выправить непростую ситуацию на своем предприятии», — протянул Шахов руку Яковлеву, а потом поздоровался и с Поваровым. «С нетерпением жду момента, когда смогу ознакомиться с вашим изобретением», — продолжал Шахов, глядя на Яковлева, который сильно смутился. Всю дорогу до своего кабинета, куда перенесли еще вчера карту и влево со стопками карточек с информацией о рейсах, Яковлев ругал себя, что невнимательно слушал этого молодого парня, когда он объяснял суть своего нововведения. Они сразу с Ганиным решили, что не будут ничего менять, им и так обоим жилось более чем неплохо. Если вчера хватило общих фраз, то сейчас придется на ходу вспоминать, что там, конкретно, предлагал Ивлев. Эх, зря он дал отбой его визиту утром. Сильно волнуясь, Яковлев развернул карту у себя на рабочем столе и начал объяснять основные принципы. Он и вчера сумел их доступно изложить Тупилину. Но когда дело дошло до конкретных примеров, Яковлев запутался. Тогда у Шахова первый раз возникла мысль, что Яковлев не сам все это придумал. Он сам и остальные принялись помогать начальнику автобазы раскладывать по карте, поделенной на зоны и сектора, сколотые в стопки карточки с информацией о рейсах. Заметив, что Яковлев с трудом читает почерк на карточках, Шахов окончательно убедился, что разрабатывал новую схему кто-то другой. «Владимир Максимович, а кто вам помогал группировать информацию о рейсах?» – спросил он начальника автобазы. «Один студент из МГУ», – ответил Яковлев, не видя смысла больше это скрывать. «Лекцию у нас читал от общества знания. Он, собственно, и придумал всю эту схему. Но это все было неофициально, понимаете? Он просто попросился к нам материалы для курсовой работы собрать. А как бы нам с ним встретиться? И побыстрее», – нетерпеливо спросил Шахов. «Хорошо, что поинтересовался, кто, на самом деле, все это придумал», – подумал он. «Если этот студент успеет передать информацию своему научному руководителю, а тот опубликует по-быстрому научную статью по этой теме, как они часто делают, то Лавров за изобретение этой новой схемы организации грузоперевозок, о которых он, Шахов, уже размечтался, ему не видать как своих ушей, все достанутся какому-то доценту. Сейчас он, наверное, на учебе», — растерянно ответил начальник автобазы. «Передайте ему, пожалуйста, мой телефон и скажите, что я очень жду его звонка», — распорядился Шахов. «Виталий Александрович», — обратился он к своему подчиненному, — «проследите. Северная Италия, город Больцано». Прилетев в аэропорт Больцано, Фирдаус сразу увидел отца, встречавшего его. Они обнялись. Фирдаус отметил про себя, что Тарик выглядел вполне хорошо, только взгляд был несколько озабоченным. Они проехали по живописным окрестностям Больцано и очаровательному старому городу и остановились у бывшего склада фабрики Розаросса. Сейчас фасад отреставрированного здания выходил прямо на улицу, старый забор перенесли на 5 метров вглубь фабричной территории, открыв большое пространство перед старинным зданием. «Это все наше?» – удивился Фирдаус, оглядывая длинный забор в обе стороны от офиса, где остановил машину водитель. «Да, сын», — не в силах сдержать гордой улыбки, — ответил Тарик. «Пойдем». Они поднялись на второй этаж и закрылись в кабинете отца. «Я очень рад тебя видеть», — первым делом сказал Фирдаусу отец. «Жаль только, что пришлось вызвать тебя из-за не очень приятных событий». Фирдаус продемонстрировал готовность внимательно слушать, напряженно всматриваясь в лицо отца. «Меня предупреждали, что здесь придется платить местной мафии 10% от прибыли, но взамен обещали защиту и снижение налогов. Мы выпустили пробную партию чемоданов, и тут же появились мафиози, но потребовали не 10, а 20%, потому как я не итальянец». Фирдаус откинулся на стуле, возмущенно выдохнув. «Да, сын, я тоже посчитал, что это слишком», — кивнул Тарик. «Вот это наглость», — воскликнул Фирдаус. «И что, будем платить?» «Нет, сын, платить не будем. Согласен с тобой, это наглость и перебор. Сейчас согласимся на 20%, так они примут это за покорность, и со временем всю фабрику отберут. Я настроен дать им жесткий отпор, но твой Шурин совладелец фабрики, и я считаю, мы должны согласовать с ним наши действия. На этом основании я затяну сейчас переговоры, скажу, что должен согласовать с партнером такое повышение процента, а ты лети в Москву, объясни все, посоветуйся, может, он что-то подскажет».